Глава 16. Гильдия. Сразу десяток тяжелых конвертопланов быстро летели над землей в сторону видневшегося вдалеке горного хребта. Внутри находились сильнейшие отряды стражи великих кланов. После общего собрания главы сильнейших кланов решили объединить свои усилия для того, чтобы предотвратить предсказанное бедствие. К сожалению, глава ястребов не мог с точностью назвать причину предстоящего кризиса, но зато сумел обозначить район, где все должно было начаться. Далее последовали долгие и обстоятельные споры о том, как великим кланам реагировать на опасность, какие силы должны быть использованы и кто обязан возглавить их. Спустя сутки главы кланов пришли, наконец, к соглашению, результатом которого стали объединенные силы великих, состоящие из сильнейших стражей кланов и возглавляемые главой белых драконов. Он оказался убедительнее всех. К тому же в одном из городов региона сейчас находилось сразу несколько сильных воинов и магов, включая Лео Гараина, являющегося доверенным лицом главы и одним из самых уважаемых представителей белых драконов. Если предсказание о том, что из-за внимания одной из сущностей Черного мира будет уничтожено несколько великих кланов, сбудется, это сильно пошатнет положение всех кланов на континенте. Глава белых драконов взглянул вдаль. Туда, где за горами, едва намечался рассвет. Он во что бы то ни стало должен был уберечь свой клан от уничтожения. Он хорошо ощущал правдивость слов Августа. Конечно, была небольшая вероятность, что главой ястребов кто-то пытался манипулировать, но дракон не знал ни одного человека в этом мире, способного на такое. Даже старая змея-император со своими колоссальными силами не смог бы сделать чего-то подобного. «Глава, через полчаса мы будем на базе воронов». К нему подошел один из стражей. «Хорошо», — задумчиво кивнул он. Глава великого клана белых драконов очень надеялся, что у них еще есть время. Главы венценосных рухов и защитной чаши стояли перед лабораторным столом, на котором находилось с десяток маленьких бутылей, заполненных какой-то бурой жидкостью. «И это...» — начал говорить глава чаши, но рух не дал ему закончить. «Это пока первый вариант. Нам так и не удалось разработать вменяемого метода по выращиванию копий той твари, но зато получилось создать это. Регенеративно-лекарственный комплекс самого высокого класса с необычным побочным эффектом. Полагаю, что этот эффект положительно, раз вы его оставили в первом варианте, так?» Глава защитной чаши наклонился к одной из бутылей, всматриваясь в буроватое содержимое. «Все верно. На короткое время человек, принявший это, становится практически неуязвим, а его физическая сила возрастает почти в два раза. Это немного похоже на тот наркотик, что сейчас гуляет в бедных районах, за исключением физического привыкания к препарату. К сожалению, мы все еще отслеживаем психическое привыкание. В этом направлении мы пока работаем». «Получается, вы разработали улучшенную версию того наркотика, что распространен сейчас на улицах?» Рух слегка нахмурился, не согласившись с формулировкой своего союзника, но был вынужден кивнуть. «Лишь отчасти», — сказал он. «Этот препарат не вредит так человеку, и по своей сути сейчас является самым эффективным универсальным лекарственным средством. Даже артефакты Золотого мира не способны сравниться с ним. В будущем мы рассчитываем поставить на поток разработку». «К слову», — вдруг сказал глава защитной чаши, «то, что в городе среди черни появился подобный наркотик, означает, что где-то есть еще один экземпляр, подобный тому, что вы захватили в оранжевом мире. Так?» «Да, мы пришли к тому же выводу». Оба главы еще раз посмотрели на склянки с бурой жидкостью, расположенные на столе. Каждый думал об одном и том же. Если им удастся захватить второй экземпляр, это может дать толчок к разработке еще более эффективных препаратов. Их разговор прервал звук сообщения, пришедшего на телефон Руха. А через миг такой же звук раздался из кармана главы защитной чаши. «О, экстренный совет старших кланов?» — с удивлением спросил вслух Рух. «Да, похоже, всех вызывают». «Привет». Слава в обычной своей манере с улыбкой вошла в комнату, осматриваясь. «Готов отправляться?» Я посмотрел на девушку. Пришла она без маски Безликого и вроде бы вела себя как обычно. «Да, пошли». Закрыв дверь, мы вышли на улицу. На этот раз день подарил нам облачную холодную погоду. Правда, без обычного в последнее время дождя. Слава, я бы хотел обсудить с тобой вчерашнее». Я не видел смысла откладывать этот разговор на потом и сразу перешел к делу. «И о чем же ты хочешь побеседовать?» Девушка с легкой задумчивой улыбкой чуть придвинулась, как бы невзначай задев меня. «То, что произошло вчера, не знаю, что на меня нашло». «Я действительно не знал этого». «Послушай, я предлагаю притвориться, что ничего не было. Я был не в себе, поддался эмоциям. И страстно накинулся на меня, не дав и слова сказать». Понимающе кивнула Слава. «Что поделать? Эмоции были слишком сильны», — пожал я в ответ плечами. «Ты даже говорил, что любишь». «А вот этого не было. Вот не верю я в то, что утренняя звезда говорил это». «Я обещал жениться». «И этого тоже». Веселый смех Ладиславы разлетелся над улицей. «Ты можешь считать это ошибкой, но никак не я». Все с той же улыбкой сказала она и весело продолжила. «Не знаю, как ты, а я не хочу притворяться, Ян. Мы вроде как взрослые люди и провели вместе замечательный вечер». Хо. Я не стал комментировать, посчитав это излишним. «Носитель, эта девушка внутренне спокойна и верит в то, что сказала», — вклинился в наш разговор седьмой. Сказать по правде, реакция Славы меня удивила. По моему опыту, девушки обычно несколько по-иному должны реагировать на подобные слова. «Ладно, не будем на этом зацикливаться. Я вообще-то хотела с тобой обсудить предложение гильдии. Несколько ребят мне тут рассказали о том, что город скоро эвакуируют. Больше тебе скажу. Имперцы последнее время перебросили много специалистов из М в другие области. А сейчас вроде как собираются начать выводить гражданских. Кланов, естественно, это не сильно касается. Кто захочет, уйдет». «Эвакуация?» Я повторил за ней. «А известно из-за чего?» «Не, вроде как сегодня нам скажут», — беззаботно ответила Ладислава. «И уже тогда нужно будет думать, имеет ли смысл оставаться в этом городе». «И начинать все заново в другом? Но подвергать себе неоправданному риску куда глупее. Тем более ранг в гильдии у меня останется, как и возможность пройти повторную аттестацию». «С новыми силами, уверен, многие рейд-лидеры согласятся взять меня даже в качестве одиночки». «Будет интересно узнать, что нам скажет гильдия», — произнес я вслух. Пока добирались до штаб-квартиры наемников, Ладислава рассказала более подробно все, что знала, не забыв упомянуть о результатах своих переговоров с лепестками, которые оказались не так уж и радужны. Гильдия согласилась выступить посредником в переговорах с кланом, вот только представители лепестков пока никак не отреагировали на просьбу встретиться. Что и неудивительно. Я помнил те несколько гробов, которые они захватили в фиолетовом мире, и предполагаю, опутывающие листве сейчас немного не до этого. К тому же портал они вроде как все еще не закрыли, продолжая выносить из него артефакты. Значит, у лепестков и без того хватает работы. Что же касается вопросов эвакуации, то, со слов Славы, Империя выступила инициатором и нанимателем всей гильдии сразу. Речь идет об огромных деньгах. В города стекается большое количество наемников, а те, что находятся сейчас здесь, привлекаются чуть ли не в принудительном порядке. Иными словами, отказываться от участия в предстоящем представлении можно, но при этом сильно испортив отношения и с гильдией, и с Империей. «Как-то это...» «По-скотски, да», кивнула девушка, когда мы расположились на свободных сиденьях в автобусе, и откровенно прильнула к моей руке. «Многие наемники именно так и сказали, но отказываться все равно не спешили. Имперцы предложили хорошие деньги, да и портить отношения сразу со всеми немногие согласны». «А что кланы?» «Что кланы?» — повторила Слава. «С некоторых пор я как-то не слежу за этим социальным полем. Хотя предполагаю, что некоторые телодвижения Империи они могли видеть. Но вот понимали ли, что все так серьезно, не уверена». Я мысленно представил, какая суета сейчас, наверное, стоит в большинстве старших кланов. Они, скорее всего, всеми силами пытаются разобраться, так ли велика опасность, и следует ли им тоже эвакуироваться. Ладислава попрощалась со мной сразу, как мы вышли к остановке возле гильдии. Сказала, что ей надо кое-что сделать, и упорхнула. Точно ее и не было. Я лишь мысленно пожал плечами. Предполагаю, она отправилась облачаться в свой белый наряд безликого. В проходной гильдии было не протолкнуться от скопления людей. Наемники постоянно прибывали, и с каждой минутой в главном холле штаб-квартиры становилось все теснее. Очень скоро здесь станет совсем не вмоготу, и не спасет даже то, что двери в другие помещения никто не собирался держать закрытыми. Почему-то каждый из прибывших норовил остановиться и поприветствовать своих знакомых. Да чего уж, даже я, увидев стоящих возле одной из стен Оксану и Свету, направился сразу к ним. Обе о чем-то тихо переговаривались возле стены главного зала и старались не обращать особого внимания на стоящий внутри помещения гул. «Приветствую. А где Фома и Алексей?» Я подошел к ним, оглядываясь вокруг. «Но предполагаю, что Лёша все еще спит», — отозвалась Света после обмена приветствиями. «А Фома был где-то тут. Ушел перекинуться парой фраз с какими-то знакомыми», — закончила Оксана. «Хорошо, что ты нас нашел. Думаю, скоро глава гильдии начнет выступление». «Что, прямо здесь?» Я смотрел, хоть и просторный, но все же не предназначенный для публичных встреч, главный зал гильдии. «Зачем здесь? Тут уже вентиляция не справляется от наплыва народа». «Нет, всех попросят пройти в главный зал совещаний, я думаю», — ответила Оксана. «А чего сразу туда не отправляют?» «Понятия не имею. Может, подготавливают что-то». Девушка пожала плечами и, вдруг улыбнувшись, махнула рукой, подзывая к себе кого-то. Я проследил за взглядом девушки и увидел приближение лидера весельчаков. «Жень, смотрю, и тебя сегодня пригласили». С улыбкой она кивнула приближающемуся толстячку. «Оксана, рад тебя видеть». Тот вернул улыбку, подходя к нам чуть ли не вплотную, чтобы не кричать во время разговора. «Смотришься неплохо. Рухи тебя подлатали, да?» «Куда там? Мне еще восстанавливаться и восстанавливаться. Но ты прав. Сейчас я могу даже сражаться на уровне первой звезды. И это намного лучше того, на что я рассчитывала изначально». Пока лидер весельчаков болтал с Оксаной, к нам подошел Фома, а в зал заглянул один из представителей гильдии. Используя усиленный магией голос, он попросил всех организованно направиться в главный зал совещаний. Перед входом каждый наемник прикладывал руку к специальной панели, являющейся по своей сути магической печатью, выражая тем самым согласие на нераспространение услышанной во время совещания информации. Судя по тому, что Слава уже мне рассказала, работал этот способ, как всегда, так себе. Когда я приложил руку к печати, тут же проснулся седьмой, прокомментировав. «Попытка ограниченного магического влияния на разум. Пресечена. Попытка установки магической печати. Пресечена». Я уже было подумал, что представители гильдии, находящиеся возле панели, возмутятся этому произволу, но нет. Похоже, печать не была предназначена для того, чтобы распознавать сопротивление использующего ее человека. Впрочем, один только факт того, что гильдия решила использовать эту технологию, говорил сам за себя. После того, как все приготовления были закончены, мы, войдя в довольно большой зал, оказались перед возвышением, на котором уже находилось все нынешнее руководство гильдии. Среди них я увидел уже хорошо знакомую мне старушку, опору мира гильдии. Второй опоры, прибывшей в город, я почему-то нигде не видел. Что же касается самой старушки, то она казалась погруженной в свои мысли и совершенно не интересовалась происходящим возле. Точно, ее это не касалось. «Всем спасибо, что согласились сегодня прийти». Между тем подал голос невысокий человек, стоящий возле опоры. «Многие из вас меня, вероятнее всего, еще не знают. С недавних пор я заступил на пост главы гильдии наемников в городе М. И давайте перейдем сразу к делу. В наш центральный офис, находящийся в метрополии, обратились представители императора с предложением о контракте. После нескольких дней переговоров гильдия заключила соглашение с империей, и с этого момента оказывает ей в городе М полную поддержку. Сразу оговорюсь, участие в предстоящей операции у нас добровольное, но те, кто откажется, могут оставить значки на выходе из здания. Гильдии не нужны такие сотрудники». По всему залу прошелся гневный гул, но глава поднял руку, призывая к молчанию и распространяя вокруг себя силу мага шестой ступени. «Это часть жизни наемника — рисковать за деньги. И если вы не готовы принять этого, то вам у нас не место. Сейчас к городу М стягиваются сильнейшие представители гильдии. Уже сейчас две опоры мира находятся здесь». Сказав это, мужчина кивнул на все так же стоящую с отсутствующим взглядом старушку. «Более того, империя также не сидит на месте и призвала сюда сразу несколько опор мира. Если вы думаете о том, что вашей личной силы недостаточно, не беспокойтесь, каждому наемнику будет найдено применение. Даже деревянным значкам. Сейчас каждый человек на счету. Что же до того, с чем нам всем очень скоро предстоит столкнуться и для чего нужны все эти приготовления? То это вторжение черного мира». В зале повисла абсолютная тишина. Признаться, даже я был шокирован услышанной новостью. Черный мир — Это серьезно. Если бы не угроза разрыва контракта с гильдией, я бы уже сейчас отправился как можно дальше от города». Между тем глава поднял руки и продолжил. «Я понимаю, что вы сейчас сильно удивлены, но прошу не делать слишком уж поспешных выводов. Прежде всего, большинство из вас будут заниматься исключительно эвакуацией и защитой гражданских. Уже со следующей недели она пойдет полным ходом. Никто не собирается отправлять вас против тварей черного мира. Этим будут заниматься прежде всего опоры, кристаллы и адамантовые значки». Я заметил, как стоящие возле меня люди начали понемногу расслабляться. Оксана, застывшая точно истукан, выдохнула, а Света даже с облегчением улыбнулась. «К тому же нам удалось договориться об очень хороших условиях с представителями империи. Даже деревянные значки могут рассчитывать на вознаграждение, равное их двухлетнему среднему доходу. Сейчас вам в приложении вышлют суммы, ознакомитесь сами. Наверное, многие из вас желают знать, как решили действовать кланы. Империя точно так же уведомила их, а уж как они себя поведут, мне неизвестно. Теперь давайте перейдем к более подробному обсуждению предстоящей для всех нас работы, и заодно я объясню, как гильдия наемников планирует действовать во время вторжения». С этими словами свет в зале померк, а за спиной главы гильдии, на стене, появилось изображение плана города, исчерченное линиями.